И случались схватки, перестрелки с соседями, когда те делали ночные вылазки, чтобы захватить коней и обоз. Горцы жили по своим законам, не понимали русского языка, и создавалось ощущение, что рядом таится жестокая и неуправляемая сила, и сладить с ней или мирно договориться невозможно. А вот он, Шиловский, смог. Чем дольше думал Андрей о комиссаре, тем глубже понимал, что и за самим Шиловским стоит какая-то неведомая и невидимая сила. И если против диких горцев можно было выставить дополнительный караул, то здесь сила эта казалась вездесущей и неуловимой, чем-то похожей на подземные пожары на болотах возле Березина. Мужики пытались их тушить. В жаркое время возили воду в бочках, заливали очаги, но огонь прорывался в самых неожиданных местах, словно возникал из ничего. У мужиков опускались руки, и тогда огонь беспрепятственно выбирался из-под земли, и начинались лесные пожары. Но в эшелоне смерти и на эту силу нашлась управа. Днем, когда поезд вновь оказался в тупике, и когда охранник пожарным багром откатил дверь, Андрей вытащил Шиловского из вагона и стал копать яму. Земля оказалась тяжелой, каменистой. Эшелон переваливал через Уральский хребет. Кое-как отрыв неглубокую щель, Андрей втиснул в нее комиссара, а когда начал заваливать камнями и щебнем, то на короткий миг почудилось, что у покойного задрожали веки. Впервые у привыкшего к могильным делам Андрея ворохнулся на спине холодок. Он перекрестился земляной рукой и, встав на колени, склонился над мертвым и долго смотрел в лицо. «Живей!» — поторопил стоявший на насыпи охранник. «Родню хоронишь, что ли?» Андрей засыпал могилу и огляделся, чтобы приметить место. За Уралом поезд пошел еще медленнее, все больше ночью, а днем простаивал возле больших городов и станций. От охраны стало известно, что арестованных хотят ссадить и перевести в тюрьму. Однако ни одна тюрьма, ни один город не хотят брать пассажиров тифозного эшелона. Затем возник слух, что поезд идет только до Новониколаевска, а там его остановят на мосту через Обь. Больных сбросят просто так, здоровым же привяжут к шее камни и столкнут в воду. Охранники говорили, что на каждого уже заготовлен такой камень, и ждать осталось совсем немного. Все эти разговоры и слухи почему-то не тревожили Андрея. Однако, чем дальше вглубь Сибири уходил эшелон, тем все чаще Березин начинал думать о доме. В голове как-то сама собой рисовалась картина, и желанная, и, понимал Андрей, нереальная. Вот примчится на станцию отец, заложив в ходок самых лучших коней, и, стоя на перроне, будет поджидать поезд, как это бывало, если Андрей приезжал на каникулы. Вот паровоз уже подтягивает вагоны, и отец бежит навстречу, окутанный паром, машет рукой, зовет, смеется. И сестра Оленька с ним, только почему-то совсем юная, лет 12, ситцевое платье с оборками, ботики на высоком подборе и белая с венчиком из бумажных цветов шляпка. Сестра возникала из белого пара и невесомая летела к Андрею навстречу. Он же стоял на подножке вагона и ждал момента, когда остановится бегущая земля, и можно спрыгнуть с последней ступеньки прямо в объятия отца и сестры. А в это он совсем уже не верил ни на одну минуту. Где-нибудь тут же на перроне окажется Альбинка Мамухина. Думалось так, словно никогда не было ни горячей башкирской степи, ни бескрайних просторов Сибири, ни эшелона смерти. Где-то под Омском...